Глава 3, в которой Софи попадает в замок и заключает некую сделку. В черной стене, обращенной к Софи, виднелась огромная черная дверь, и она бодро заковыляла туда. Вблизи замок оказался даже уродливее, чем издалека. Для такой ширины он был явно высоковат и к тому же неправильных очертаний. Насколько Софи могла различить в сгущающейся тьме, построили замок из больших камней, черных, вроде угля, и, как и уголь, все эти камни были разного размера и формы. Когда Софи подошла поближе, от стен на нее дохнуло холодом, но этим Софи уж точно было не испугать. Она напомнила себе о креслах и каминах и нетерпеливо протянула руку к двери. Рука не смогла ее коснуться. Какая-то невидимая преграда остановила ее примерно в футе от двери. Софи раздраженно потянулась к ней пальцем. Когда все равно ничего не вышло, она потянулась за палкой. Судя по всему, невидимая преграда закрывала дверь целиком. От самой верхней части, куда Софи могла дотянуться палкой, и до порога, из-под которого выбивался примятый вереск. «Открывайся!» – прокаркала Софи. На невидимую преграду это не произвело ни малейшего впечатления. «Хорошо», — сказала тогда Софи. «Я найду. Где у тебя черный ход?» Она заковыляла к тому углу замка, который виднелся от нее по левую руку, потому что он был и ближе, и чуточку ниже по склону. Но свернуть за угол ей не удалось. Невидимая преграда остановила ее снова, как только она поравнялась с шероховатыми угловыми камнями. Тут уж Софи произнесла слово, которому научилась от Марты, и которое не полагается знать ни старушкам, ни юным девушкам, и захромала вверх по склону, противосолонь к правому углу. Преграды там не оказалось. Софи повернула за этот угол и отчаянно заковыляла к следующей большой черной двери в середине следующей стены. Перед той дверью тоже была невидимая преграда. Софи сердито уставилась на дверь. «По-моему, это страшно негостеприимно», – высказалась она. Из зубчатой стены валил черный дым. Он начал стелиться по земле. Софи закашлялась. Теперь она разозлилась по-настоящему. Она была стара и слаба, она замерзла, и у нее все болело. Спустилась ночь, а этот замок сидел себе и пускал в нее дымом. «Я пожалуюсь Хоулу», – заявила Софи и яростно зашаркала к третьему углу. Там преграды тоже не было. Судя по всему, замок следовало обходить против часовой стрелки. Однако в третьей стене, чуть сбоку, виднелась еще одна дверь. Эта дверь была гораздо меньше и обшарпаннее первых двух. «Ага, вот, наконец, и черный ход!» – выдохнула Софи. Но стоило Софи добраться до этой двери, как замок снова начал двигаться. Земля задрожала, стена затряслась и заскрипела, и дверь начала уплывать от Софи в сторону. «Не смей!» – закричала Софи. Она подбежала к двери и стала яростно колотить в нее тростью. «Открывайся! Открывайся!» – завопила она. Дверь резко отворилась внутрь, продолжая уплывать куда-то вбок. Софи яростно заковыляла вслед и все-таки сумела поставить одну ногу на порог. Она прыгнула, сорвалась и прыгнула снова, а черные камни вокруг двери тряслись и скрипели, потому что замок набирал скорость по неровному склону. Софи стало понятно, почему он такой кособокий. Чудо, что он еще не развалился. «Нельзя же так обращаться с собственным домом!» Возмущенно простонала Софи, проталкиваясь в замок. Чтобы ее не вытряхнуло назад, пришлось бросить трость и повиснуть на двери. Чуточку отдышавшись, Софи обнаружила, что прямо перед ней кто-то стоит и тоже держится за дверь. Он был на голову выше Софи, но она сразу поняла – это сущее дитя, лишь самую малость постарше Марты. И этот желторотый, судя по всему, хотел захлопнуть дверь и выпихнуть ее, Софи, обратно в ночь из теплой, светлой, восхитительной комнаты, видневшейся у него за спиной. «Только посмей меня выгнать, мальчик! Что за наглость?» – крикнула Софи. «Да и не собирался вас выгонять!» – запротестовал он. «Просто мне так дверь не закрыть! Вам вообще чего?» Софи взглянула мальчику за спину. С потолочных балок свисали всякие разности – возможно, и колдовские. Гирлянды луковиц, пучки трав и связки неведомых корешков. Были в комнате определенно колдовские причиндалы. книги в кожаных переплетах, причудливые бутылки и старый, побуревший, оскаленный человеческий череп. А по другую сторону от мальчика был очаг, в котором теплился огонек. Судя по дыму снаружи, огня должно было быть куда больше. Но ведь это наверняка была всего-навсего задняя каморка замка. Огонь как раз дошел до розоватого сияния с голубыми язычками, плясавшими на поленях, а рядом с ним, в самом теплом местечке, располагалось низкое кресло с подушкой. И все это было для Софи куда важнее всяких там дымов. Софи отпихнула мальчика и рухнула в кресло. «Вот оно, мое счастье!» — сказала она, устраиваясь поудобнее. Настоящее блаженство! Огонь отогрел ноющие ноги, кресло подпирало спину, и Софи решила, что если кому-то и придет в голову сдвинуть ее сейчас с места, для этого понадобится мощнейшая и весьма воинственная магия. Мальчик закрыл дверь. Потом он подобрал с пола трость Софи и предупредительно прислонил ее к креслу. Софи обнаружила, что движение замка по холмам здесь вовсе не чувствуется. Ни отдаленного рокота, ни малейшего сотрясения. Странно. «Скажи чародею Хоулу, — велела она мальчику, — что этому замку путешествовать дальше попросту опасно, как бы он не развалился прямо на ходу». «Замок заколдован, он не развалится, — заверил ее мальчик. — Извините, Хоула сейчас нет дома». Софи сочла эту весть доброй. «А когда он вернется? — несколько встревоженно спросила она. «Теперь уж не раньше, чем завтра утром, — ответил мальчик. — А чего вам угодно? Может, я смогу вам помочь? Я подмастерье Хоула, меня зовут Майкл». «Еще удачнее». «Боюсь, помочь мне может только сам чародей Хоул», — быстро и твердо сказала Софи. Скорее всего, это к тому же было истинной правдой. «Я подожду, если ты не против». Было ясно, что Майкл еще как против. Он беспомощно топтался над креслом. Чтобы раз и навсегда разъяснить ему, что простому парнишке подмастерью ее не выгнать, Софи закрыла глаза и притворилась, будто спит. «Передай ему, что меня зовут Софи», — пробормотала она и добавила для верности. «Старуха Софи». «Так вам же придется всю ночь тут сидеть», — растерялся Майкл. Поскольку именно этого Софи и ждала, она притворилась, будто не слышит. Да она и вправду провалилась в дремоту, ведь она так устала от всей этой ходьбы. Тогда Майкл оставил ее в покое и направился к столу, где горела лампа. «Хоть есть где переночевать», — сонно думала Софи, пусть и не под совсем честным предлогом. Поскольку этот Хоул такой негодяй, обмануть его, наверное, не грех. Однако к тому времени, когда Хоул вернется и начнет возражать, Софи намеревалась оказаться отсюда подальше. Она украдкой поглядела на подмастерье слепающимися глазами. Удивительно, такой вежливый, милый мальчик. Ведь она, Софи, ворвалась сюда довольно-таки грубо, а он ни словечком ее не упрекнул. Наверное, Хоул в ежовых рукавицах его держит. Правда, Майкл был вовсе не похож на изнуренного раба. Это был высокий, темноволосый мальчик с приятным, открытым лицом, одетый очень чисто и очень прилично. Честно говоря, если бы Софи своими глазами не видела, как он осторожно наливает зеленую жидкость в черный порошок из затейливой бутылки, она бы решила, что он сын преуспевающего фермера. Странно. «С волшебниками, впрочем, всегда все странно», — подумала Софи. А в этой кухне или мастерской было восхитительно уютно и так спокойно. Софи, наконец, заснула как следует и даже засопела. Она не проснулась даже тогда, когда на столе что-то вспыхнуло и послышался приглушенный грохот, а затем короткое скверное слово, которое Майкл поспешно проглотил. Она не проснулась и тогда, когда Майкл, облизывая обожженные пальцы, решил оставить колдовство до утра и достал из шкафчика хлеб и сыр. Она не шелохнулась, когда Майкл со страшным грохотом уронил ее трость, так как перегнулся через кресло, чтобы достать полено и подбросить в огонь. И даже когда Майкл, заглянув в открытый рот Софи, сообщил очагу. «У нее все зубы целы. Выходит, это не болотная ведьма?» «Ее бы я сюда не впустил», — сердито отозвался очаг. Майкл пожал плечами, подобрал трость Софи и снова предупредительно поставил ее на место. Потом он не менее предупредительно подложил в очаг полено и отправился куда-то наверх спать. Среди ночи Софи проснулась от того, что рядом кто-то похрапывал. Она не без раздражения подскочила и обнаружила, что храпела исключительно она сама. Софи казалось, что проспала она всего секундочку-другую, но за эти секундочки Майкл успел исчезнуть и прихватил с собой лампу. Разумеется, ученик-чародея овладевает подобными навыками за первую неделю, а огонь в очаге тем временем почти угас. Он примерзко дрожал и потрескивал. В спину Софи потянуло холодным сквозняком. Софи припомнила, что находится в замке чародея, а также с неприятной отчетливостью осознала, что где-то рядом, на столе, имеется человеческий череп. Софи поежилась и повертела закостеневшей старой шеей. «А не разжечь ли нам огонек поярче?» – произнесла она. Надтреснутый голосок прозвучал ничуть не громче потрескивания в очаге. Софи удивилась. Она ожидала, что по просторным залам замка прокатится гулкое эхо. Зато рядом с ней обнаружилась корзина дров. Софи протянула хрустнувшую руку и бросила в огонь полено, отчего в трубу улетел целый сноп сине-зеленых искр. Софи положила в очаг еще одно полено и откинулась в кресле, не забыв прежде нервно оглянуться через плечо. За спиной у нее на буроватом черепе танцевали лиловые отсветы пламени. Комнатка оказалась совсем крохотная. В ней не было никого, кроме Софи и черепа. «Он обеими ногами в могиле, а я только одной», – утешила себя Софи. Она повернулась к очагу, в котором теперь полыхало яркое сине-зеленое пламя. «Наверное, в дереве была какая-то соль», – пробурчала Софи. Она села поудобнее, пристроив узловатые ноги на каминной решетке, а голову в уголке кресла, и начала сонно размышлять, что будет делать утром. Однако она несколько отвлеклась, потому что в огне ей померещилось лицо. «Узкое голубое лицо», – шептала себе под нос Софи. «Очень длинное и узкое, с узким голубым носом. А вон те кудрявые зеленые язычки сверху – определенно волосы. А что, если я не успею уйти, когда Хоул вернется? Ведь чародеи наверняка умеют снимать заклятия. А вон те лиловые огонечки внизу совсем как рот. Ну и зубище у тебя, дружище. А вместо бровей у тебя два зеленых пламенных пучка». Вот интересно, во всем очаге было только два островка оранжевого огня, как раз под зелеными бровями, будто глаза, и в каждом, точно посередке, виднелись лиловые отцветы. И Софи легко могла представить себе, будто лицо смотрит на нее живыми зрачками. «С другой стороны», — продолжала Софи, уставившись в оранжевые огоньки, «стоит ему снять заклятие, и не успею я оглянуться, как он съест мое сердце». «А ты разве не хочешь, чтобы твое сердце съели?» — поинтересовалось пламя. Говорила совершенно точно именно пламя. Софи видела, как его лиловый рот изгибается, произнося слова. Голос у него был почти такой же надтреснутый, как и у Софи. В нем плевалось и скулило горящее дерево. «Конечно, нет!» — удивилась Софи. «А ты кто?» «Огненный демон!» — ответствовал лиловый рот. В его голосе было больше скулежа, чем плевков, когда он добавил. «Я привязан к этому очагу по условиям договора. Мне отсюда никуда не двинуться». Тут голос стал дерзким и трескучим. «А ты ведь тоже вроде как заколдована». Это окончательно пробудило Софи от дремоты. «Так ты все видишь?» – воскликнула она. «А можешь снять заклятие?» Настала бурная, сверкающая тишина. Оранжевые глаза на зыбком лице демона осмотрели Софи с ног до головы. «Сильное заклятие», — сказал, наконец, демон. «Мне представляется, это работа болотной ведьмы». «Да», — кивнула Софи. «Но дело не только в этом», — проискрил демон. «Различаю два уровня. Ну и, разумеется, ты никому не можешь об этом рассказать, разве что сами догадаются». Он еще секунду глядел на Софи. «Нужно досконально все исследовать», – заключил он. «А сколько времени на это уйдет?» – спросила Софи. «Сколько-то уйдет», – отозвался демон и добавил мягко и вкрадчиво мерцая. «А не хочешь ли заключить со мной сделку? Я сниму с тебя заклятие, если ты расторгнешь мой договор». Софи осторожно поглядела в узкое голубое лицо демона. Вид у него при этом предложении был, безусловно, коварный. Во всех книжках, которые Софи доводилось читать, яснее ясного говорилось о том, какими невероятными опасностями чреваты сделки с демонами. К тому же не было никаких сомнений в том, что этот демон – очень злой демон. Одни лиловые клыки чего стоят. «Ты честно? Ты точно честно?» – уточнила она. «Ну, не совсем», – признался демон. «Но разве тебе так уж хочется оставаться в подобном виде до самой смерти? Это заклятие сократило тебе жизнь лет на 60, насколько я вообще могу судить о подобных материях». Думать об этом было мерзко. До сих пор Софи не допускала этой мысли. А тем не менее, именно эта мысль все и меняла. «А этот твой договор, он с чародеем Хоулом, да?» – спросила Софи. «Разумеется», – согласился демон. В его голосе снова послышался скулёж. «Я прикован к этому очагу и не могу сойти с места больше, чем на фут. Я вынужден производить большую часть здешней магии. Я должен следить за замком, двигать его и устраивать всяческие фейерверки, чтобы отпугивать посетителей. И вообще делать все, что скажет Хоул. Хоул, видишь ли, ужасно бессердечен». Софи не надо было лишний раз напоминать о том, что Хоул бессердечен. С другой стороны, скорее всего, этот демон тоже не подарок. «А тебе по договору что-то полагается?» – поинтересовалась Софи. «Ну, как тебе сказать? Иначе я бы не стал его заключать!» – печально мерцая, ответил демон. «Но если бы я знал, каково это будет, ни за что бы не согласился! Меня эксплуатируют!» Несмотря на все предубеждения, Софи демону посочувствовала. Она вспомнила, как делала шляпки для Фанни, а Фанни тем временем гуляла. «Ладно», — сказала она. «Каковы условия договора? Как мне его разорвать?» Синее лицо демона пересекла нетерпеливая лиловая усмешка. «Так ты согласна заключить сделку?» «Если ты согласен снять с меня заклятие», — ответила Софи с отвагой человека, решившегося, наконец, совершить что-то судьбоносное. «По рукам!» — крикнул демон, и его длинное лицо так и взмыло к трубе. «Я сниму с тебя заклятие в тот самый миг, когда ты расторгнешь договор!» «Так расскажи, как мне его расторгнуть?» — потребовала Софи. Оранжевые огоньки прищурились на нее, а потом отвели взгляд. «Не могу! По договору ни я, ни чародей Хоул не имеем права обнародовать главное условие». Софи поняла, что ее надули. Она уже открыла рот, собираясь сообщить демону, что в таком случае он может смело рассчитывать просидеть в очаге до скончания века. «Не спеши отказываться», – протрещал он. «Ты все поймешь, надо только повнимательнее смотреть и слушать. Умоляю, постарайся. Время показало, что от этого договора нам обоим одно горе. А я слово сдержу, ведь я же в конце концов торчу тут. Значит, я действительно держу слово». Демон говорил совершенно серьезно и взволнованно подскакивал на поленьях. Софи снова ему посочувствовала. «Но ведь если мне надо смотреть и слушать, значит, мне придется остаться здесь, в замке Хоула», — возразила она. «Ну, всего на какой-нибудь месяц. И не забывай, я должен досконально исследовать твое заклятие», — взмолился демон. «А под каким, интересно, предлогом я буду тут жить?» — спросила Софи. «Придумаем что-нибудь. Хоул ведь почти совсем ни к чему не пригоден. Знаешь», — добавил демон, ядовито шипя, «он так поглощен собой, что обычно дальше носа ничего не видит. Мы сумеем его провести, если ты согласишься тут пожить». «Прекрасно», — отозвалась Софи. «Я останусь. А теперь придумай предлог». Она удобно устроилась в кресле, а демон принялся думать. Думал он вслух, пришепетывая, искрясь и мерцая. И это здорово напомнило Софи то, как она сама по дороге к замку разговаривала со своей тростью. А от размышлений огонь разгорелся с таким радостным и мощным ревом, что Софи снова задремала. Судя по всему, демон предложил ей уйму вариантов. Софи припоминала, как кивала в ответ на идею притвориться потерявшейся тетушкой отца Хоула и на парочку других, еще более завиральных. Но воспоминания эти были какие-то туманные. В конце концов, демон даже запел какую-то тихую мерцающую песенку. Ничего похожего на этот язык Софи никогда не слышала. Или думала, что не слышала, пока не различила слово «кастрюлечка», повторенное несколько раз. И звучала песня невероятно сонно. Софи глубоко уснула, подозревая, что ее опять заколдовали, а не только одурачили. Но это совершенно ее не заботило. Скоро заклятию конец.